Прибежали подобранные нами вчера бойцы-пехотинцы и удивили нас тем, что собрались идти вместе с нами. Оставили только в колонне механика, который заменил кого-то из убитых. Дагестанец, тот вообще ни слова не говоря, пристроился за Ежовым и Кипрачевым и молча стоял, поигрывая желваками. Мы погрузились на броню, лейтенант садил всех своих, оставив место для нас побольше. За время короткой передышки мои разведчики методом «нашел-увидел-спиздил» обзавелись несколькими одноразовыми гранатометами, успели перезарядиться и перекурить. Моя тревога за время нахождения в колонне почему-то передалась и моим подчиненным. Как только мы спрыгнули с брони, и я только махнул рукой на прощание лейтенанту, мой заместитель радостно завопил: «О, самолеты! Сейчас духов размочат!» Я упал возле брони на спину и вылупился вверх. Прямо на кинотеатр от облаков заходили на боевой курс два штурмовика. Вот оно чего я боялся, духов размочат. Ага, как же. Что-то я вчера не видел ни вертолетов, ни штурмовиков, когда духи почти что в упор молотили колонну. Да, интересно, есть ли в колонне авианаводчик и куда он будет наводить самолеты? «Валим отсюда! Быстрее!» — скомандовал я, и мы начали перебежками бежать вдоль дома, надеясь забраться вовнутрь через то же окно, через которое выбирались. Да. Авианаводчика в колонии не оказалось, а кто и откуда наводил летчиков, наверное, никто никогда не узнает. Штурмовики сосредоточенно стали вываливать свой смертоносный груз прямо на нашу многострадальную колонну. Как вовремя мы свалили оттуда. Мы валялись на бетонной опалубке возле дома, закрывали головы руками и молились всем богам подряд. Я потерял счет времени. Голова моя подлетала и стукалась о бетон, не добавляя каких-либо приятных ощущений. Одним из взрывов подкинуло подбитый БТР, и он, перевернувшись на бок, грохнулся почти что рядом с Пашей. Надо было уходить как можно скорее с этого гиблого места. Но надо еще заставить себя встать. Кое-как поднялся на дрожащих ногах, поднял головную пару и снова бег вокруг дома. Что творилось в нашей колонии, я не видел. Очень уж я боялся оглядываться назад. В голове почему-то рисовалась картина. Летчик, облаченный в свой навороченный шлем, видит мою бегущую группу и накрывает нас всех залпом каких-нибудь нурсов. И вряд ли от нас останется хоть что-нибудь, что можно будет запихать в покойницкий блестящий пакет и отправить в Ростов, в лабораторию на опознание. На ходу краем глаза заметил, как дагестанец остановился и выпустил по самолету короткую очередь из пулемета. Как позже он объяснил, ему в голову закралась мысль. Ведь если бомбят своих, то нас, если мы будем стрелять по самолетам, примут за духов и оставят в покое. Железная логика. Да и хрен с ней, с этой логикой. На данный момент над всем господствует маразм. И все-таки нам повезло. Удалось убежать подальше и добежать до гостеприимного окопчика, который активно использовали вчера. Если авиация начнет обрабатывать этот участок местности, то угробить нас будет намного сложнее. Каюк нам придет только при прямом попадании в узкую щель траншеи. Спрыгнув внутрь, я ударился головой о кусок выступающего асфальта и отключился. Пришел в себя и огляделся. Все на месте сидят, пригнув головы к коленям, и повсюду слышна стрельба. Долбили из минометов, автоматов, пулеметов совсем неподалеку. Наверняка колонна все-таки вышла и пытается уйти в сторону Ханкалы, а теперь подвергается обстрелу боевиков. Подполз связист и, поморщившись, протянул наушники. В эфире опять суматоха и истошные вопли. Колонна выдвигалась непонятно куда и вела очаговые перестрелки с непрерывно атакующими боевиками. Так, надо все-таки попытаться вернуться хотя бы в дом и осмотреть место бомбежки и попытаться вскрыть огневые точки боевиков и дать какое-нибудь целеуказание. Дом напротив вроде цел. Ну что, идем обратно? Да, идем. Отдал указание, повертел головой. Немного кружится, да ничего страшного. Опять поползли, рядом грохает. Вот он уже знакомый полувыгоревший подъезд. Вот он труп убитого вчера головным дозором боевика. Опять досмотр лестничных пролетов и квартир. Сам для себя начинаю отмечать, что бойцы как-то сами по себе выработали более-менее приемлемую тактику досмотра помещений. Передвигались боком, приставными шагами. В пустой дверной проем, сперва ствол, а потом резким поворотом вокруг оси перемещения к безопасной стенке, идут крест-накрест. Воюют по-настоящему второй день, а уже какие-то навыки сами собой появляются. Головной дозор вместо неудобных в здании длинноствольных РПКСов использовал трофейные автоматы, закинув пулеметы за спины. Ну вот, нарвались. В глубине комнаты двое боевиков, соорудив посередине небольшую пирамиду из мебели, мастили пулемет. Разведчики были быстрее. Пара коротких очередей, боевики корчатся на полу. Короткий досмотр. Сдернули с них красивые и удобные лифчики, обшарили карманы и дальше. Прошли выгоревшие этажи. Все, вот она, та квартира, в которой мы встречали рассвет. Нормально, пустая, никого нет. На пустыре, где стояла наша колонна, догорали остовы разбитой техники, валялись трупы, как целые, так и различными частями. В бинокль я заметил перебегающие фигурки. Заметил хвост колонны, скрывающийся в одном из проулков. Из районов красных кирпичных домов выехало несколько грузовых машин, высадили несколько групп боевиков. Одна часть прибывших заняла позиции и начала вдогонку обстреливать боевые машины пехоты. В крайнюю БМП в корму прилетела граната. Машина пошла юзом, с брони посыпался народ, тут же попавший под огонь вражеских пулеметчиков. Я вспомнил, что в одной из машин лежит наш раненый боец, и мне стало не по себе. А вдруг именно в этой самой машине лежал он? Другая часть вновь прибывших стала обшаривать нашу разбитую технику, переворачивать убитых. Куда пошла наша колонна? Неужто решили снова продвигаться в город? Вспомнилось, что когда я бродил среди офицеров, многие упоминали про какую-то площадь. Минутка. Я тогда этому значения не придал, так как не мог вспомнить в Грозном площадь с таким названием. Знал, что неподалеку от моста через Сунжу в районе грузинских домов есть кафе с таким названием. А вот площадь не знал. Как выяснилось позже, я был прав. Снова послышался рев техники, и снова показалась наша броня. Они что, кругами носятся или решили развеять себя после бомбежки легкой ненавязчивой прогулкой? Кто же все-таки там руководит? Если мне, зеленому лейтенанту, ясно, что надо было выставить блокпосты, занять близлежащие домишки, обеспечив беспрепятственный проход колонны. А сперва надо было выкосить огнем артиллерии, назначить всякие там запланированные цели, прикрывающие огни и прочее, и прочее. А так какая-то ерунда получается. Мочат наши федеральные силы все, кому не лень. Что боевики, что свои же доблестные летчики».